Глава вторая. Хансен. В сознание прорвался удушающий запах. Я завертел головой, пытаясь избавиться от него. Мысленно еще гнался за своей целью. В тот момент уже достал из-за пояса оглушающий пистолет и прицелился, почти разглядел лицо, нажал на курок. Почувствовал вкус победы, как вдруг солнце померкло, и пространство вокруг окутал непроглядный мрак. Выстрел наугад, еще один. Живот пронзило острой болью. «Где он?» Распахнул я глаза и резко сел. «Лежите!» Подбежала ко мне белокурая незнакомка с восхитительными глазами цвета ясного неба. Я 10 минут назад нанесла мазь, она еще не впиталась. Маленькие ладошки легли на мои плечи. Я поднялся и лег, досконально изучая девушку. На бледно-розовой рубашке и светлых джинсах заметил пятна крови. Лицо было испачкано сажей. Пальцы в чем-то темно-зеленом. После быстрого осмотра ей можно дать не больше 20. Назвать миленькой и припечатать сверху незробкого десятка. Взгляд внимательный, цепкий, пристальный. Она не испугалась, а помогла. Видимо, затянула меня сюда, наложила что-то вонючее на мой живот и завязала все своей белой майкой, нитка от которой виднелась из-под небрежно отдернутой одежды. «Кто ты?» «Я?» — выгнула на тонкие брови. «Это вы кто? Лежали на земле, да еще в крови. Был бы Макфон, вызвала бы медиков, а так пришлось применить все свои знания, чтобы оставить вас в живых». «Не нужно было». Недовольно покачал я головой и снова сел. «Ах, следовало оставить вас умирать. Знаете, в следующий раз так и сделаю». Возмутилась девушка, но на очередную попытку уложить меня в кровать я не поддался. Окинул взглядом помещение, отметив покосившиеся балки, разбитое окно и разваленное кресло в углу. Место давно заброшенное, здесь явно никто не жил. Но тогда что здесь делала она? «Твое имя?» «Ника», — вздернула девушка подбородок и сложила руки на груди в защитном жесте. «Спасибо, Ника», — скупо улыбнулся я и поднялся. «Еще неизвестно, стоит ли ее благодарить. Возможно, она в заговоре с драконом, который чудом выскользнул из тщательно выстроенной ловушки. Его кто-то предупредил. Распространенный 2 недели назад слух об обнаруженном древнем источнике силы дал свои плоды, и гад клюнул на наживку, но что-то пошло не по плану. Мужчина во всем черном в последний миг замер и не переступил через нарисованную и хорошо замаскированную черту. Хотел, но остановился. Почему? «Где моя сумка?» Огляделся я в поисках своих вещей. «Не видела я никакой сумки. Слушайте, как вас там? Травы еще не подействовали, нужно отлежаться хотя бы 15 минут. А если этого...» «Какие травы?» Спросил я, продолжая изучать помещение, и остановился возле кучки на полу недавно сорванных растений. «Вижу». Я пошатнулся. Глянув на недовольную девушку, заподозрил неладное. «Знакомые симптомы?» «Это же листья кии. Они используются не для лечения». Голова закружилась, сознание словно заволокло туманом, горло свело спазмом, а во рту появился горький привкус. «Отравила паршивка». С трудом сопротивляясь действию дикого растения, я торопливо покинул старый домик. Заметив примятую окровавленную траву, пустился по следу. Прижимал руку к животу, в полуобморочном состоянии брел вперед и вскоре отыскал свою сумку. Рухнув на колени, принялся рыться в ней. Тут меня скрутил новый приступ головокружения. Я судорожно вытряс содержимое сумки на землю и, схватив синий пузырек, опрокинул его в рот. Вязкая жидкость потекла по гортани. Тело бросило в жар и обдало холодом. Я мотнул головой и поднял глаза на прибежавшую за мной Нику. «Давно занимаешься целительством?» С показным спокойствием спросил я. Сам же подхватил желтый пузырек и отсчитал 2 капли на язык, которые быстро убрали боль и затянули рану. Пока девушка потрясенно смотрела на мой живот и размышляла, что ответить, я начал закидывать все обратно в сумку. «Я... замялась Ника. «А ее ли это имя?» «Одна, посреди леса. Непонятно, с какой стати проявила желание помочь мне, ищейке 7-го отдела, который за свою годовую практику успел нажить немало врагов. Как-то затащила в дом с ее-то не самым внушительным телосложением. Я поднялся, ощущая себя намного лучше, теперь заметил неразведенный костер и приборы для пикника. На 2 персон. «Ника, говоришь?» «В общем, я не целитель», — призналась девушка. Читала пару книг и видела, как работает одна знакомая. «То есть ты занималась целительством без лицензии?» Подытожил я и перекинул через голову сумку. «Да, но...» «А живешь где?» «В Мадлхенсе», — поспешно ответила незнакомка и опасливо прищурилась. Видимо, поняла, что ее раскусили. Попятилась, но не успела пуститься в бега, как я в два счета нагнал и скрутил преступницу. Планировал сегодня вернуться с более крупным уловом, но иногда даже мелкая рыбешка хороша. «Далеко собралась?» — спросил на ухо, едва завел ей руки за спину. «Отпустите!» «Нет, милочка, теперь ты пойдешь со мной». «Куда? Слушайте, я больше не буду, ясно?» «Конечно, не будешь». Широко улыбнулся я и подтолкнул ее в сторону дороги. По-хорошему, следовало бы здесь все обыскать, пока не остыли следы. Дракон вряд ли успел их скрыть. Но, как показала практика, он знал свое дело и хорошо прятался. Как от моего мертвого предшественника, так и от меня. Однако твари недолго осталось. Скоро мы переловим всех, и тогда весь Оринс вздохнет спокойно, полностью избавившись от этой магической заразы. «Как вас там? Вы не назвали своего имени?» Зло заговорила девушка. «Прошу, отпустите, я ведь вам жизнь спасла». «Да, конечно», — подтолкнул я ее, быстро шагая к оставленному недалеко от заброшенных руин Макбилю. «Вот только в целительной мазе не используются листья кии, малышка». «Листья чего?» — обернулась она и вскрикнула, споткнувшись о камень. Я придержал Нику за локоть, удерживая от падения. Помог выпрямиться и, схватив за подбородок, заставил посмотреть мне в глаза. «Признай, целительство не твоя магия. Подозреваю, у тебя другая сила. А если прямо сейчас скажешь, где он, то отпущу». «Вы о ком?» В глазах блондинки мелькнуло искреннее непонимание. Хорошая актриса, но уже очень много допустила промахов. Теперь ей точно не поверю». Я подтолкнул девушку к Макбилю. Она вжалась носом в стекло, и пока я доставал из кармана ключи, стояла неподвижно. Я нажал на кнопку, потянулся к ручке и почувствовал холод от приставленного дула моего же пистолета к виску. «Захотела поиграть?» Усмехнулся я, медленно поднимая руки. Два резких движения оружия оказалось у меня. Я схватил преступницу за горло и вжал в Макбиль, показывая, кто здесь главный. Пусть не думает, что справится со мной. Кишка тонка, слишком медлительно и неаккуратно. «Так я устрою», — сказал, проводя дулом по ее щеке. Ника вытянулась, встала на носочки, едва не дрожа всем телом. Заметно волновалась, пыталась отстраниться, но не могла. «Разве за мой поступок наказывают? Я ведь не сделала ничего плохого, всего лишь оказание первой помощи. Да, у меня нет лицензии на целительство, но...» «Это не просто неумелое целительство, а попытка убийства». «Какого убийства?» «Листья кии, помнишь?» — притворно мягко сказал я. «Не окажись у меня противоядие, уже стал бы трупом». И добавил уже приказным тоном. «В Макбиль. И попробуй только дернуться, снесу башку, не моргнув глазом». Она послушалась. На протяжении всего пути до города молчала, покусывала губы и заламывала пальцы. «И куда вы меня?» — подала голос, стоило остановиться через дорогу от моего офиса. «К дознавателю». «Куда?» От ужаса побелела она. «Может, договоримся? Отпустите, мне нельзя, ясно? У меня мама, ей очень нужна помощь, а одна она точно не справится». Не слушая ее болтовню, вытащил из Макбиля, вновь завел руки за спину и повел к переходу. «Вы ведь не такой злой, как хотите казаться. Эй, я к вам обращаюсь. Что вам нужно? Хотите денег? Я отработаю, честно. Пожалуйста, только не надо к дознавателю». «Хансен!» Раздалось неожиданное вместе с перезвоном колокольчика. Дверь салона красоты, который соседствовал с нашим офисом, медленно закрылась, а на тротуар ступила та, кого сейчас видеть хотелось в последнюю очередь. «Нет, только не это». «Разве в эту минуту ты не должен принимать гостей вместе с мамой?» Я повернулся к Эделине и широко улыбнулся. Отпустил руки преступницы, но оставил ладонь на ее запястье, не собираясь давать шанса на побег. Мысленно уже выстраивал многоярусный дом из лжи, чтобы объяснить, почему находился здесь, а не там. Просто это был мой последний шанс. Я не мог упустить дракона, за которым гонялся 3 месяца. Кто же знал, что он появится именно в день рождения матери? Однако в глазах сестры это не оправдание, меня не поймут, никто из семьи. Я тянул время и смотрел на Нику. В голове внезапно вспыхнула идея. На меня постоянно сыпались укоры по поводу моей работы и вечной занятости, а также при любом удобном случае родные напоминали, что пора бы найти пару. Нет, своей невестой я называть преступницу не собирался. «Аделина, знакомься, это моя девушка». «Эми». Мгновенно сориентировавшись, та протянула руку моей сестре. Не стушевалась, не начала возражать, а сразу включилась в игру. С чего бы? «Представляешь, она совершенно не умеет водить». Решил я не подавать виду и на ходу придумал историю. позволил сесть за руль, а в итоге мы заблудились. Макбиль заглох в какой-то глуши. Пока пытались воскресить его, перепачкались в смазке. Потом долго искали указатели и в итоге окончательно опоздали на праздник. «Твоя девушка?» Пропустив мимо ушей остросюжетную историю, с подозрением переспросила Аделина. Окинула Нику пристальным, изучающим взглядом и, потеребив в руке ключи, покачала головой. Дотронулась до волос, будто боялась, что малейшее движение испортит идеальную прическу. Уверен, от взгляда сестры не укрылась ни бедность наряда Ники, ни ее неухоженные руки. Но Аделина все же улыбнулась и посмотрела на меня. «Я сделаю вид, что поверила», — она указала на салон, который покинула. «Надеюсь, ты вел ее сюда, а не шел на работу. Ты же обещал, что день Дрианы — это последний раз, когда ты не явился. И, кстати, с родителями постарайся быть убедительнее. Не надо держать свою девушку так, будто она вот-вот сбежит». Она недовольно покачала головой и направилась к своему розовому Макбилю. Открыла дверцу и, заняв водительское сиденье, добавила. «Мне понравилась идея, Хансен. Знакомство родителей с девушкой — единственное, что послужит оправданием твоему опозданию. Используй, а я предупрежу».